Послесловие. Только что вы прочли роман, в основу которого легли выдержки из дневников Пенелопы Хаксли и недавно обнаруженные фрагменты записей, принадлежащие перу доктора Уотсона. Находящийся в моем распоряжении материал непременно прольет свет на две области исследований, столь почитаемые поклонниками так называемых каноничных рассказов о Холмсе, историю ранения доктора Уотсона и доселе неизвестную биографию полковника Себастьяна Морона, которого Холмс впоследствии назовет вторым самым опасным человеком в Лондоне. Ранение, полученное Уотсоном в Майванской битве, не раз становилось предметом горячих споров тех, кто неравнодушен к приключениям знаменитого сыщика и его мемуариста. В одном из ранних рассказов автор, сам Джон Уотсон, упоминает ранение в плечо, однако позднее ссылается на поврежденную ногу, не объясняя происхождение раны. Изучение материалов, содержащихся в дневниках мисс Хаксли и записях Уотсона, наглядно демонстрирует, что добрый доктор был ранен в ногу, находясь в бессознательном состоянии и не горел желанием обсуждать временную потерю памяти, случившуюся с ним в Афганистане, особенно в присутствии гениального сыщика. Неудивительно, что записи Уотсона довольно противоречивы. Он так и не примирился со своими воспоминаниями, а потому не понял, что оба ранения были результатом двух неудавшихся покушений на его жизнь, являвшихся лишь частью коварных интриг шпиона, одержимого жаждой крови. Безусловно, для почитателей литературных талантов Уотсона сведения из биографии преследователя доктора, которым оказался полковник Себастьян Моран, стали настоящим открытием. Руководствуясь дипломатическими соображениями, Уотсон решил повременить с публикацией рассказа, впоследствии получившего известность под названием «Морской договор». По тем же причинам ему пришлось исключить из своих произведений указания на первую встречу Холмса и Морона, которая повлекла за собой хорошо известные печальные последствия, упомянутые Уотсоном в более поздних рассказах. События, изложенные в данном романе, свидетельствуют о том, что Моран утратил былую славу благодаря совместным усилиям Шерлока Холмса и Ирен Адлер. Лишившись средств к существованию, Моран был вынужден употребить свой гнусный дар на службе у профессора Джеймса Мориарти, заклятого врага Шерлока Холмса. Для некогда знаменитого шпиона это сотрудничество привело к весьма плачевному исходу. Хорошо известному преданным поклонникам канонических рассказов о детективе-консультанте. О том, какое влияние события данного романа оказали на жизнь читы Нортонов и их мемуаристки, станет известно из дальнейшего исследования многотомных дневников мисс Хаксли. 25 ноября 1991 года. Фиона Уизерспун, кандидат наук. Одия. Примечание. Общество друзей Ирены Адлер. Конец примечания. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Мария Балкина.